Глава третья. «Имя!» — рявкнули где-то над головой, да так, что волосы встали дыбом, а сама я чуть присела и пискнула. «Радислава я, дочь Стешева!» «По какому вопросу?» — продолжали грохотать. «Так это... ведьма я, поступать пришла!» Несколько секунд дверь оставалась неподвижной, точно сомневалась в моем даре. Затем медленно открылась. Услышала, как папенька за моей спиной охнул и торопливо защелкал кнутом. Ну да, к магии он относился с легкой опаской, потому и меня вроде как любит, но косится каждый раз. А я что, я ничего? Просто кто ко мне с ножом за пазухой, того я словом острым. На меня пахнуло древностью и суетой. Я так и застыла, едва переступив порог. Круглыми глазами разглядывала огромный вестибюль. «Ох ты ж, мамочки-травочки! Да я ж такого здания в жизни не видала! Самый большой дом у нашего старосты, аж в 2 этажа. А тут потолок где-то наверху теряется. Голова кружится, глаза в разные стороны. Пол под ногами каменный, гладенький, как лед прямо. А по стенам портреты, а вдоль стен статуи. А тут... Я от неожиданности взвизгнула, когда рядом буквально материализовалась кикимора. Видела я их только опустившихся, кто на болотную жижу подсел и родичей своих забыл. А это вся такая важная, даром что ростом мне по плечо. «По какому вопросу?» — проскрипела болотная зараза, чьи синие волосы так и притягивали взгляд. «Поступать иду», — сообщила я, — «на ведьмовской факультет. Сказали сюда идти, а там встретят». «О-хо-хо-хо, встретили уже!» «Весь день со всех деревень и сел едут и едут. По ветре у вас на ведьм, что ли?» «А я слышала про недобор ведьм», — оробев возразила ей. «Ведьм, недобор!» — с нажимом выделила она первое слово. «А вот травниц, возомнивших себя ведьмами, тьма, едут и едут в надежде улучшить свое положение. А кого не приняли, с территории Академии поганой метлой не выгонишь. Так и норовят. То в оранжерее наше за редкими травками просочится, а то и в мужское общежитие. Постоялые дворы в столице дороги, а адепты не прочь красавиц приголубить да на ночь себя оставить. Пока занятия не начались, дисциплина хромает, и на их шалости смотрят сквозь пальцы. Ты смотри, если не примут, за ворота не спеши выходить. Выбери себе красавчика, да проведи веселую ночку», — наставляла кикимора. «Они здесь все у нас как на подбор. Богаты да родовиты. Где еще в своей глуши таких встретишь?» И подмигнула мне. Так, ворча и хихикая, она повела меня куда-то в самую глубину академии. Я старалась не упустить ее из вида, ведь вокруг становилось все больше народа. И все в форме, все такие... странные. Я старалась не крутить головой, чтобы не сойти за глупую деревенщину, но глаза все равно оставались круглыми. Посудите сами, я прежде в небольшой городок в полудни езды от Васильков выбиралась всего 2 раза. А тут сразу столица и прославленная на весь Аздор Академия. Покрепче прижав к себе сумку, я торопливо шагала за кикиморой, а та успевала бойко огибать адептов, еще и покрикивала на них. Взгляд задержался на 2 валькириях. Аж дыхание перехватило от восторга. «Вот это девки!» «Посильнее и повыше наши артанки будут, а та самая рослая девушка в Васильках. Ей замуж пора, а женихи по кустам прячутся». Прятались. Потом ей понравился кузнец, так она его под мышку и потащила к старости. На силу отбили. Я поняла, что едва не потеряла спутницу. Синяя голова кикиморы мелькала среди адептов уже далеко впереди. Так что я поднажала. Не хватало только заблудиться и опоздать. Еще не примут, вышвырнут. А мне вот хочется научиться обращать свои проклятия вспять. Ну, как пожелаю что-нибудь откровенно злобное в сердцах. И как обратно оборачивать. То-то же. Я обогнула группу адептов в длинных белых хламидах. И с лицами точно они наелись древесных радужных грибов. Такие же одухотворенные. Догнала кикимору. Потом мы еще покрутились по коридорам, пока не остановились у больших двустворчатых дверей. Сделанные из цельного красного дерева, темно-бордовые и очень массивные, они медленно открылись. «Удачи!» — пожелала кикимора и ловко толкнула меня, отчего я пробежала несколько шагов и замерла. «Заходите, голубушка», — послышался мягкий голос. На меня смотрели трое. Мужчина с легкой проседью на висках, очень худая черноволосая женщина с такими светлыми глазами, что жуть, и еще одна, на вид совсем девчонка, с короткой стрижкой и озорным взглядом. Она подмигнула мне и склонилась над бумагами. «Как вас зовут, дорогая?» — обратился ко мне мужчина. «Рада». Я откашлялась, так как голос от чего-то сел. «Радислава я, дочь Стешева. В ваших васильках-то фамилии по имени папеньки дают, значит, я Стешева буду. Хотя, знаете, думается мне, что тут надо от его полного имени делать, а оно не шибко красивое». «Стоп!» Голос женщины обдал льдом так, что я выпрямилась и как-то разом поняла, что не стоит углубляться в сложности с фамилиями. «Итак, Радислава Стешева», — продолжила женщина уже с чуть более мягкими интонациями. «Давай для начала познакомимся. Это...» — она указала на мужчину. «Ректор Академии Виланд Антигаранканден». «А к вам как обращаться?» — струхнула я не на шутку. «Я же такую фамилию выговорить не смогу. У меня язык узлом завяжется, потом отсохнет и отвалится. Бррр». «Просто ректор», — улыбнулся мужчина. «Давайте дальше я. Итак, меня представили. Это...» — кивок на женщину. «Декан ведьмовского факультета и старшая ведьма Амбер Атия Стивонская. Рядом с ней сидит чудное создание, которое зовут леди Руаль Ингридская. Сегодня она исполняет обязанности секретаря, а состоит в должности главного академического артефактора». Я кивнула. «Это знаю, читала. В академиях артефакторы весьма ценятся». «Мне ей кровь надо давать или что?» — уточнила на всякий случай. «Кровью-то не раскидывайся», — тут же отозвалась Амбер. «Ведьмовская кровь ценна. Раньше за ней охота была». Я кивнула, ощутив, что между лопатками мороз прошел. Ох, наслушалась я о тех временах. Больше скажу. Знала я ту, которая темные времена сумела пережить. Только с тех пор искалеченная она была внутри, душой искалеченная. «Для начала нужно выпить настойку усиления магии», произнесла декан ведьмовского факультета. Налила в стакан воды из графина и капнула туда из стоящего перед ней пузырька 9 капель. «Пей», — пододвинула ко мне стакан, на который я взглянула с опаской. «Это нужно сделать, девочка», — подтвердил ректор. «Тебе ничего не грозит, обещаю. Если хоть капля сил в тебе есть, то дар проявится. Откат не больше 3 дней. Максимум почувствуешь легкое недомогание. К моменту начала занятий будешь в порядке. А если дара нет, то настойка для тебя совершенно безвредна. Может немного взбодрить, но ведь после дороги сюда это не повредит». Его слову я поверила и, уже не сомневаясь, взяла стакан. «Давай залпом!» — поторопила декан. Зажмурившись, сделала, как она просила. «Фу!» — тут же скривилась от горечи, что обволокла рот. «Что поделать? Вкус неприятный, зато действенно!» — посочувствовала декан. «Неприятный? Да я ничего более мерзкого в жизни не пробовала. Правда, сказать об этом была не в состоянии, судорожно дыша». «Терпи!» — строго сказала Амбер и посмотрела на артефактора. «Давайте, теперь ваша очередь». Та открыла футляр, в котором лежала нефритовая палочка, и сдернула черную материю с хрустальной сферы перед собой. «Бери палочку и прикоснись ею к сфере», — приказала мне. «Ага, вот прям бегу». После подставы с зельем я на палочку взглянула с возросшим опасением. «Шар покажет уровень твоего потенциала», — пояснил ректор, но не убедил. «После этого сможешь выпить воды», — произнесла декан ведьмовского факультета, показавшая, что знает, как управлять строптивыми ведьмочками. Не думая ни о чем, кроме как о мерзком вкусе во рту, я схватила палочку и прикоснулась ее концом к хрустальной сфере. Она засияла алым светом, а потом замигала всеми цветами радуги, сменяясь от оранжевого до фиолетового, который стремительно темнел наливаясь чернотой. «Антелло!» — выкрикнул ректор за миг до того, как шар взорвался. Но, повинуясь его приказу, материя накрыла шар, а ректор сверкнул глазами, и она окаменела. И уже под ней раздался глухой звук бьющегося стекла. У меня отвисла челюсть. От потрясения я даже забыла о вяжущей гадости во рту. Ткань окаменела! Мгновенно, прямо на глазах! И тут только до меня дошло, что ректор — Василиск! Я испуганно втянула голову в плечи, съеживаясь, даже думать боясь, что он сделает со мной за порчу имущества Академии. А тут еще окаменевшая ткань покрылась цепочкой трещин и осыпалась крошкой. В комнате повисла гнетущая тишина, нарушаемая частым-частым дыханием главного артефактора Академии. Женщина выглядела так, словно вот-вот пронзительно завизжит, как тетка Мотря, когда впервые свой раздвоенный змеиный язык увидела. Он у нее тогда выпал изо рта, и она свела глаза к носу, рассматривая две шевелящиеся половинки. А вот декан оказалась закаленной и готовой к любым неожиданностям, что неудивительно, ведь она ведьма, а у нас во время экспериментов часто что-то взрывается. Она быстро налила в стакан воды и сунула под нос артефактору, а та жадно выпила. «А мне?» — обиженно воскликнула я, вожделенно глядя на воду. «Ведь это мне ее обещали?» «Ты!» — зло процедила обретшая голос артефактор. «Прокляну!» — тут же привычно воскликнула я. «А ну тихо всем!» — осадил нас ректор. Я прикусила язык, понимая, что не в родных васильках, и угрожать, мало того, что ректору прославленной Академии боевой магии, а и Василиску, крайне неразумно. «Запей!» Мне заботливо протянули графин, и я с благодарностью выпила прямо из него. Главный артефактор Академии в свой стакан цепилась так, что только силой отбирать, даже пальцы побелели. Утолив жажду, я утерла рукавом рот и посмотрела на уважаемую приемную комиссию. «Скажите, а это так и должно было быть?» «Бесценный артефакт!» — горестно вздохнула артефактор, пропуская через пальцы крошево из камня и хрусталя. «Вы же сами сказали мне потыкать в него палочкой. Я едва коснулась», — возмутилась я. «А вот палочку лучше вернуть», — ректор, привстав, ловко вытащил ее из моих пальцев. «Выгонит. Как пить дать, теперь выгонит», — мрачно подумала я. «А может, так даже лучше? Я в столице, деньги у меня есть. Начну продавать свои настойки. Да только на той, что от похмелья озолотиться можно. В столице много важных и богатых господ, желающих, чтобы поутру голова после чрезмерных возлияний не болела. И платить они будут звонкой монетой. Да взять хоть адептов этой академии. Тут ведь золотое дно. А там, глядишь, и лавку свою открою. И прославлюсь на всю столицу своими зельями. Лавку назову «Васильки», — решила я, так и исполню волю папеньки, прославить наши места. «Ну, я пойду, да? Чтобы больше вам ничего не сломать», — заискивающе произнесла я. «Да-да, дитя, идите. Все, что надо, мы уже увидели», — отпустил меня ректор. «Позже обстоятельно с вами побеседуем», — себе под нос добавил он, обеспокоенно поглядывая на артефактора, но я пропустила это мимо ушей. «Если думают, что я платить за их взорвавшийся артефакт буду, то напрасно. Я сделала все так, как они просили, а значит, и вина на них». «Вы не подумайте, я сразу за ворота. Больше ни к чему прикасаться не буду. Да я и к шару бы вашему не прикасалась, не прикажи вы», — как бы невзначай напомнила я. «Как за ворота? Ты что удумала?» — строго поглядела на меня декан. «Вот же ведьма». «Пока действие усиливающей настойки не закончилось, я бы вообще запретила покидать стены Академии!» Она с намеком посмотрела на ректора. «Как запретить? Я не буду делить постель с вашими адептами. Пусть они родовитые и богаты, но без свадьбы это блуд. Да меня маменька на порог дома не пустит, если узнает». «Какой блуд? Вы о чем, адептка?» Встрепенулся ректор, сверкнув глазами. Стало страшно. Но и молчать я не стала. Это же в его академии не пойми, что творится. «А мне уже рассказали, что ваши адепты непринятых ведьмочек в своих постелях привечают. Постой в столице, дорогой, и они оставляют их у себя переночевать. Только знамо чего требуют за это охальники». «Что?» Округлил глаза ректор и с удивлением посмотрел на декана. Та лишь безразлично пожала плечами. «Во-первых, не ведьмы, если их не приняли. А во-вторых, они сами покидать стены Академии не спешат, желая хоть как-то зацепиться в столице и найти себе покровителя». «Что?» — повторно уже взревел ректор, меняясь в лице. «А что вы хотите? Приказом императора портальные станции для поступающих ведьм открыты и бесплатны во всех городах, но только в одну сторону. А как непрошедшим отбор обратно домой добираться и чем питаться по дороге никого не волнует?» Ректор перестал полыхать глазами, растерянно крякнув. Понятное дело, что не задумывался о судьбе тех, кто не поступил. «Ладно, разберемся», — произнес он и посмотрел на меня. «Вас эта адептка не касается. Вы приняты. Пройдите к костелянше, вам выдадут форму и распределят в женское общежитие. Стены Академии ближайшие сутки не покидать. И следите за своими словами. Ваш дар усилен, возможно, непредсказуемые действия». «Как принята?» — едва не взвыла я. Мечта о собственной лавке уплывала прямо на глазах. «На данный момент у вас самые сильные показатели дара, что мы наблюдали. Мы его проверим еще раз, когда действие усиливающей настойки пройдет. Но и так могу заявить, что вы прошли отбор и приняты», — подтвердил ректор.